Маг волшебного мира. Гарри Поттер. Марвел. Глава 1. Реинкарнация. Пятница, 1 сентября 1989 г. У меня сильно болит голова, и что это за звук? Это была первая мысль Мэтью Мейсона после пробуждения. Казалось, что его сшиб грузовик, и он, пролетев приличное расстояние, приземлился на голову. После дальнейших размышлений Мэтью понял, что произошло на самом деле. Как он все еще жив? Я в поезде. Как я сюда попал? Каков пункт назначения? Пожалуйста, только не загробная жизнь. Он сидел один в купе. Движение поезда по рельсам напоминало звук из прошлого. За окном Мэтью увидел, что он проезжал по мосту через долину. Наблюдая за происходящим, он услышал голос в своей голове. Бип. И чип готов. Данные памяти исходного хозяина тела готовы для загрузки и объединения. Продолжить. ХМ. Какого черта? Какой еще и чип? Этот чип из чернокнижника в мире магов? Мэтью перевоплотился в мире магов? Нет, это не может быть правдой. Этот поезд кажется старым поездом из его мира. Можно предположить, что в мире магов не было такого вида транспорта. Мэтью помнил кареты, летающие корабли и тому подобное, но не паровой поезд. Наблюдение верное. Функции чипа идентичны его сюжетному аналогу. Основываясь на моих расчетах, вероятность того, что это магический мир Лиленферле, найденного в воспоминаниях хозяина, составляет менее 0,1%. Ответ может быть в воспоминаниях предыдущего владельца, хозяина. Продолжить загрузку и объединение данных, кажется, это лучший способ действий. Да, и чип действует. Пожалуйста, подождите. Выполняется загрузка. 20%, 40%, 70%, 99%. Бип, завершено. Внезапно Мэтью снова почувствовал короткую колющую боль в голове, и новый набор воспоминаний внезапно появился внутри его разума. Срань господня. Я, волшебник. Я в волшебном мире. Чертов мир Гарри Поттера, Мерлина, Волан-де-Морта, говорящих шляп, волшебных суперкрасоток и Гермионы. С чипом, воскликнул Мэтью. Дамблдор, Волан-де-Морт и даже Гермиона могут быть очень умными, можно даже сказать гении, но они не сравнятся с вычислительной мощностью И-чипа. У нас 1 сентября 1989 года, в этот момент даже у компьютеров на всей планете недостаточно вычислительной мощности, чтобы быть мощнее моего И-чипа. В середине июля прошлого года Мэтью получил свое письмо из Хогвартса и полное введение от профессора МакГонагалл, а также классный стол для демонстрации преображений, чтобы доказать, что магия реальна. Кажется, Мэтью Маглорожденный, но это не имеет значения. Его новое имя тела, Мэтью Мейсон, у него было то же имя, что и в прошлой жизни. Он живет в Лондоне со своими родителями. Поскольку у него остались все воспоминания о предыдущем владельце этого тела, он также будет считать их своими родителями. Его отец владеет строительной компанией, а мать работает врачом в местной больнице. Так что жить можно было вполне комфортно. Несколько недель назад Мэтью посетил с ними Косой переулок, а теперь сидел в Хогвартс-экспрессе. В любом случае, сейчас это не имеет значения. Прежде всего, И-чип, сканируй мою голову и ищи местонахождение системы помощника или любого постороннего предмета. Бип-сканирование завершено. В голове хозяина не было найдено никаких странных и посторонних существ. Теперь просканируй полностью мое тело и покажи статус, и любые странные отличия от обычных людей. Бип-сканирование завершено. Мэтью Мейсон. Сила. 0,5. Ловкость. 0,7. Живучесть. 0,6. Статус. Легкая головная боль. Физических травм не обнаружено. Регистрация неизвестной формы энергии внутри тела носителя. Недостаточно данных для количественной оценки. Перед глазами Мэтью появилась 3D-модель его тела с характеристиками, отображаемыми сбоку. Темноволосый юноша с серыми глазами, которые придавали ему загадочности. Рост 144 см, что вполне нормально для его возраста. Мое тело, кажется, имеет среднюю силу здорового 11-летнего ребенка. Так что мне не нужно начинать тренировочный режим, чтобы догнать своих одноклассников, как это было нужно Лиелин в мире магов. Однако, для здравого ума нужно здоровое тело, поэтому регулярные тренировки – это подходящий вариант. И чипы, похоже, слились с моей душой, как и у Лиелин. Не нужно бояться, что волшебники обнаружат это внутри моей души. Большинство из них не проявляют особого интереса к постижению секретов магии. Что касается невыразимцов, то они далеки от меня, так как им незачем посещать Хогвартс, проанализировал Мэтью. Эта чужеродная энергия может быть магией. Чтобы проверить это, Мэтью вынул из кармана палочку. И чип, сканируй мою палочку. Бип-сканирование завершено. Палочка, кажется, содействует чужеродной форме энергии внутри тела хозяина. Энергия течет от тела хозяина через палочку и обратно. Предмет изготовлен из тесового дерева и имеет длину в 13 дюймов. Внутри находится ядро, сделанное из неизвестного материала, которое дает такие же частицы энергии, как и неизвестная энергия внутри тела хозяина. Эта неизвестная энергия действительно кажется магической. Внутри Хогвартса достаточно учеников и учителей, чтобы просканировать его, чтобы лучше понять магию и увидеть, где он стоит на шкале силы. Ядро палочки, по словам Оливандера, была сердечная жила украинского дракона Железнобрюха. Этот вид драконов, который был известен своим большим размером тела в мире, к сожалению, уже вымер. К счастью, Мэтью чувствовал, что эта палочка принадлежит ему. Какое фантастическое и уникальное чувство. Кажется, его реинкарнация не заставляет покупать новую палочку. И чип, начни сканировать людей, которых я встречу в будущем, собирать статус и анализировать неизвестную энергию. Давай отныне будем называть это магической энергией. Бип, задача поставлена, начинается сбор статистики и анализ магической энергии. Также просканируй воспоминания первого владельца этого тела и моей прошлой жизни, а после создай базу данных знаний. Кроме того, проанализируй события Гарри Поттера и скажи, где я нахожусь и когда начинается канон. Бип, начало сбора данных. Создание базы данных. Прогресс с 10%, 40%, 70%, 99%. Задача выполнена. Гарри Поттер получает свое первое письмо из Хогвартса за 691 день 24 июля, и затем его родственники пытаются помешать ему поехать в Хогвартс. Первые события в книгах о Гарри Поттере происходят через несколько спустя. До этого хозяин находится в том же году, что и Фред и Джордж Уизли. Билл Уизли, староста, а Чарли Уизли, староста Гриффиндора. И чип действительно полезен, в то время как его несовершенный человеческий разум на данный момент помнит только приблизительные детали. И чип знает каждую деталь его воспоминаний, даже те, к которым он не может получить доступ. Чип может проанализировать каждую деталь. Это как портативный омут памяти. На данный момент, разве через несколько часов ему не придется надевать шляпу для чтения мыслей? И разве в замке нет двух печально известных читателей мыслей со Снегом и Дамблдором? Они, вероятно, не будут читать мысли Мэтью, так как он всего лишь какой-то случайный студент маглорожденный. Шляпа не обязательно поделится своими знаниями с Дамблдором, поскольку он был создан четырьмя основателями на службе школы. Однако, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. И чип, зашифруй воспоминания о моей прошлой жизни и помести исходные воспоминания на передний план. Таким образом, никто кроме меня не может получить к ним доступ. Это лучшее решение, которое есть на данный момент. Бип, задача установлена. Продолжительность расчета 3 часа 32 минуты. Хозяину рекомендуется изучить окклюменцию в будущем. Основываясь на данных, окклюменция может усилить умственные способности носителя, а вместе с ним и мои вычислительные способности. Я посмотрю, что смогу сделать. Пока это кажется хорошей идеей. Остается 4 часа до прибытия в Хогвартс, и чип будет неактивен в течение следующих нескольких часов. Итак, я умер. Ну блять. К счастью, я перевоплотился и получил новый шанс на жизнь. Что за гребаная реинкарнация клише через грузовик Куна? Я был обычным студентом колледжа. Ну, я не буду тратить время впустую. Я буду стоять на вершине этого мира. Это станет возможным благодаря магии и чипа. Министерство, Дамблдор и его Орден Феникса, Волан-де-Морт и его Пожиратели Смерти, и кто бы там ни был, они будут просто ступеньками на моем пути к вершине. Власть, любовь, богатство и все остальное я получу, и никто меня не остановит, так решил Мэтью с новым убеждением. Зачем мне терять время? У меня есть 4 часа, чтобы взглянуть на первокурсников. Чип может позже импортировать полученные знания в базу данных из моих воспоминаний. Давай приступим к работе. Поэтому он достает свой экземпляр магической теории Адальберта Уофлинга и начинает читать. Глава 2. Двойная беда и Хогвартс. Через несколько часов откуда-то из передней части Хогвартс-экспресса внезапно раздался громкий шум. Мэтью услышал крики и пару громких смешков, которые становились все ближе и ближе. Пока вдруг дверь его купе не открылась и туда не вошла пара рыжеволосых юношей. Очевидно, это были Фред и Джордж Уизли. Пара близнецов, которые могли бы составить конкуренцию даже знаменитым мародерам в искусстве розыгрыша. Они отдышались и быстро закрыли за собой дверь. Вскоре дверь снова открылась, и в купе вошел старшеклассник со значком старосты и цветами пуффендуя, вероятно, шестого или седьмого курса. Он яростно уставился на близнецов. «Это были вы двое, не так ли? Вы бросили навозную бомбу в купе старост». Юноша начал обвинять близнецов. Один из них простодушно ответил: «Черт возьми, парень, мы понятия не имеем, о чем ты говоришь. Мы провели здесь всю поездку, так что не обвиняй нас». Не купившись на это, префект продолжил: «Свидетель видел, как двое рыжих открыли дверь в купе префекта и что-то бросили. Затем он посмотрел на Мэтью. Они были здесь всю поездку, два нарушителя покоя, конечно, сделали это, без сомнений. Однако, пришло время завести друзей. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Фред и Джордж были со мной. Мы только подружились и обсуждали, придется ли нам сражаться с троллем, чтобы попасть в школу, или они воспользуются другим методом. Пока ты не пришел и не обвинил их, может быть, свидетель и является настоящим преступником и подставил Фреда и Джорджа, потому что их легко заметить, явно сомневаясь, но не обладающий другими доказательствами». Староста Пуффендуя начал двигаться к выходу из купе. «Я буду следить за вами троими». Когда мы убедились, что он ушел, близнецы посмотрели на меня и начали говорить свои имена. «Я Фред, а я Джордж, Уизли. Но вы уже, кажется, он знает нас. Мы раньше встречались, это же их знаменитая фишка. Вы тренируетесь заканчивать предложения друг друга? Я видел вас с семьей на платформе. Подслушал разговор вашей матери». Мэтью явно лгал. Он не может сказать им, что знал их по книжной серии, что узнал их по рыжим волосам и розыгрышам в купе. Итак, компания начала болтать, пока поезд не приблизился к Хогвартсу, и им не пришлось переодеться в свои мантии. Бип-шифрование памяти завершено. Начинается сбор данных от людей в окружении хозяина. Сбор завершен. Еще нужно больше данных для анализа магической энергии. Голос эхом разнесся по поезду. «Мы будем в Хогвартсе через 5 минут. Пожалуйста, оставьте свой багаж в поезде. Его доставят в школу отдельно. Вероятно, домовые эльфы перенесут багаж в комнаты». Когда они вышли из поезда, то оказались на темной крошечной платформе Хагсмит. Бип-регистрация чужеродных частиц магической энергии, пытающихся пометить палочку хозяина. Что происходит? И чип, ты можешь вмешаться? Недостаточно данных. Чужие частицы магической энергии успешно пометили палочку хозяина. Так вот как применяется трассировка. Что ж, надо будет ознакомиться с этим позже. Прежде всего, мне нужно больше разобраться в магии, решил Мэтью. Он слегка дрожал на холодном ночном воздухе. Внезапно появилась крупная бородатая фигура с лампой в руках. Первогодки. Первогодки сюда. Это был явно полувеликан Хагрид, хранитель ключей и земель в Хогвартсе. Давайте, следуйте за мной. Есть ли еще первогодки? За мной. Мы шли за Хагридом по крутой и узкой тропинке. С обеих сторон было темно. Никто не говорил, все, наверное, нервничали. «Через секунду вы впервые увидите Хогвартс», — крикнул Хагрид через плечо. «Прямо здесь, за этим поворотом, узкая тропинка внезапно открылась, и мы оказались на краю Черного озера. И вот он, Хогвартс, красивый средневековый замок на вершине горы со сверкающими окнами от ночного неба, с множеством красивых башен, не больше 4 на лодку», — крикнул Хагрид, указывая на флотилию маленьких лодочек, стоящих у берега. Мэтью вошел в лодку с другим юношей и двумя девочками. «Все внутри!» — закричал полувеликан, у которого была своя лодка. Тогда вперед! Все молча любовались замком. Тем временем лодки подплывали все ближе и ближе к утесу, на котором стоял замок. «Головы вниз!» — закричал Хагрид, когда первые лодки вошли в отверстие, скрытое завесой плюща. Им совершенно не нужно было тянуть голову вниз. Однако, для Хагрида все было по-другому. Возможно, он несколько раз ударился головой, когда начал руководить первокурсниками в первый раз. Концентрация магической энергии в воздухе повышается. Мое сканирование показывает, что естественный рост магической энергии внутри тела усиливается. Кажется, в Хогвартсе высокая концентрация магии, что, по-видимому, хорошо для естественного магического роста внутри тела волшебника. Неудивительно, что Дамблдор не покидает школу. Какое хорошее место для магической школы. Они путешествовали по темному туннелю, пока не оказались в какой-то подводной гавани. Ребята вышли из лодок, и Хагрид спросил: «Все здесь?» Поднявшись по каменным ступеням, Мы подошли к огромной деревянной двери. Хагрид поднял свой гигантский кулак и постучал в дверь. Дверь распахнулась, и перед ним стояла высокая темноволосая ведьма в изумрудно-зеленой мантии, в которой Мэтью узнал из своих новых воспоминаний профессора МакГонагалла. У нее действительно суровое выражение лица. Он понятия не имел, как Фред и Джордж могли доставить столько неприятностей, когда за ними наблюдает кто-то вроде нее. «Первогодки, профессор МакГонагалл», — сказал полувеликан. «Спасибо, Хагрид, я заберу их». Они последовали за ней через большую дверь в большой вестибюль, освещенный горящими факелами. Потолок был слишком высок, чтобы что-то разглядеть, а обращенная к ним великолепная мраморная лестница вела на верхние этажи. Первокурсники последовали за профессором МакГонагаллу через холл к большой двери в правой части. Судя по шуму, это должен быть вход в большой зал, где в настоящее время находится остальная часть школы. «Добро пожаловать в Хогвартс», — сказала профессор. «Скоро состоится банкет в честь начала семестра, но прежде, чем вы займете свои места в большом зале, вас распределят по домам. Распределение – очень важная церемония. Пока вы здесь, ваш дом будет сродни семье в Хогвартсе. У вас будут занятия вместе с остальными сокурсниками, вы будете спать в общежитии и проводить свободное время в общей комнате вашего дома. Четыре факультета – Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Каждый факультет имеет свою благородную историю, и каждый из них произвел на свет выдающихся ведьм и волшебников. Пока вы находитесь в Хогвартсе, ваши триумфы принесут вашему факультету очки, а любое нарушение правил приведет к потере очков для дома. В конце года дом с наибольшим количеством очков награждается кубком. Я надеюсь, что каждый из вас сделает прославит свой дом. Церемония распределения состоится через несколько минут перед остальными учащимися. Я предлагаю вам всем привести себя в порядок, пока вы ждете. Через несколько минут вернулась профессор МакГонагалл и выстроила всех новоприбывших в большой зале. Заколдованный потолок был похож на ночное небо снаружи. Красивое волшебство. Все взгляды были прикованы к первокурсникам. В другом конце зала стоял учительский стол, а перед ним стояла табуретка с очень старой и запыленной шляпой. Они прибыли до того, как шляпа заговорила. Глава 3. Распределительный пир. И шляпа начала петь, но звучало это ужасно. После песни Фред или Джордж воскликнули: «Ой, тролля нет, сейчас время истины». Если распределяющая шляпа не сможет получить доступ к зашифрованным воспоминаниям Мэтью, он будет в безопасности от всех легилиминов в этом замке и за его пределами. Профессор МакГонагалл выступила, держа в руках длинный рулоном пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет, чтобы вас распределили», — сказала она. «Клэр Эйвери». Темноволосая девушка вышла вперед, и профессор надела ей на голову распределяющую шляпу. «Слизерин!» — кричала шляпа. Крайний справа стол начал аплодировать, когда Клэр подошла и села за их стол. «Роджер Дэвис!» — «Когтевран!» — снова выкрикнула шляпа, и темноволосый мальчик Роджер присоединился к столу своего факультета. «Седрик Дидгари!» «Ха, это немного неожиданно!» «Кажется, Седрик был одногодкой, что Фред и Джордж, у него только что был день рождения, прежде чем Кубок Огня выбрал Гарри. Мой день рождения тоже перед Хэллоуином 23 октября, так что тоже могу присоединиться к турниру. Но у меня еще есть время, чтобы подумать, поскольку мне придется сразиться с Волан-де-Мортом, чтобы выиграть турнир. Только победа», — решил Мэтью. «Пуффендуй!» — воскликнула шляпа, и Седрик присоединился к ликующим за столом. Теперь это уже был и его факультет тоже. Распределение продолжалось, пока вдруг Мэтью не услышал, как профессор МакГонагалл назвала его имя. Мэтью Мейсон. Он начал идти вперед, задаваясь вопросом, куда его распределят, основываясь на воспоминаниях первого хозяина этого тела, и увидит ли шляпа, что у него скрыты воспоминания. Мэтью сел, и профессор МакГонагалл надела ему на голову шляпу. Все взгляды были прикованы к нему. Внезапно он услышал голос в своей голове. «Значит, у меня ужасный голос. Может быть, я должен отправить тебя в Пуффендуй?» «Извините, я пошутил», — сказал Мэтью в панике. «Так ли это? Давай посмотрим. Хаэм, любознательный и с трудным характером, куда мне тебя распределить? Твои воспоминания напоминают Гриффиндор или Пуффендуй, но твой характер и подсознательные мысли предполагают жажду власти и знаний любой ценой. Идеальные черты для Слизерина. Но я, маглорожденный, разве теперь мне не придется столкнуться с ненавистью? Вот почему Слизерин, к сожалению, отпал. В прежние времена Салазар приветствовал бы кого-то вроде тебя с распростертыми объятиями, но последние столетия не были хороши для дома Слизерин. Хитрости и амбиции были заменены ненавистью и фанатизмом. Однако у тебя есть глубокая жажда знания и острый ум, который поможет тебе обрести силу. Так что лучше будь, Коктевран, — громко закричала шляпа. Итак, Мэтью подошел к ликующему столу Коктеврана и присоединился к своим одногруппникам. Он был рад, что шифрование его воспоминаний сработало, и шляпа смогла уловить только недавние изменения личности. Чем больше времени проходит, тем даже легилимены не должны замечать изменения личности в прошлом. Однако, в будущем ему все равно следует изучать отклюменцию, но это не приоритет. По мере того, как распределение продолжалось, Фреда и Джорджа распределили в Гриффиндор. Также Алисия Спиннит, Анджелина Джонсон или Джордан, Кассиус Уоррингтон, Грэм Монтегю и Адриан Пьюси попали в Слизерин. Это должны быть все персонажи из канона. Взгляд Мэтью упал на высокий стол. Все учителя похожи на своих киноактеров. Хагрид пил из своего большого кубка. МакГонагал болтала с Дамблдором. Снегг был одет так, будто черный цвет был частью него. Даже Квирелл был там. Он выглядит как в кино, только без тюрбана, и у него темные волосы. В этот момент он должен преподавать магловедение. Кроме того, там был старый мужчина с длинной седой бородой, который выглядел даже старше Дамблдора. Вероятно, это профессор защиты от темных искусств. «Добро пожаловать», — сказал он. «Добро пожаловать в Новый год в Хогвартсе. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Давайте поприветствуем профессора Квиринуса Квирелла в качестве нашего нового учителя магловедения и профессора Марка Уильямса в качестве учителя защиты от темных искусств, который, к счастью, вернулся в этом году. Спасибо», — сказал он, когда все зааплодировали, и начал двигать руками. Когда он взмахнул рукой, на столе появились тонны разной еды. Все начали с удовольствием есть после долгого путешествия. Мэтью тоже был голоден, и еда выглядела восхитительно, поэтому он ел, болтая со своими новыми соседями по дому, чтобы лучше узнать их. Когда все закончили есть, остатки еды исчезли, а столы стали сверкать чистотой, как прежде. Через мгновение появились десерты. Блоки мороженого на любой вкус, какой только можно придумать, яблочные пироги, пироги с патокой, шоколадные эклеры и пончики с джемом, клубника, желе, рисовый пудинг. Многие ученики Коктеврана говорили о домашнем задании, учебе или книгах. Атмосфера была радостной во всем большом зале. Наконец-то десерты тоже исчезли, и профессор Дамблдор снова поднялся, и зал погрузился в тишину. «КХМ, КХМ, еще пару слов, когда мы все накормлены и напоены. Я хочу дать вам несколько советов о начале семестра. Первокурсникам следует обратить внимание на запретный лес, где вход туда запрещен. Нашим старшекурсникам тоже не мешало бы помнить об этом». В то время как профессор Дамблдор произносил свою речь, он наблюдал за близнецами Уизли. Фред и Джордж смотрели друг на друга и ухмылялись. «Мистер Филч, смотритель, также попросил меня напомнить всем вам, что нельзя использовать магию между уроками в коридорах. Испытания по квиддичу пройдут на второй неделе семестра. Все, кто хочет играть за свой дом, командам следует связаться с мадам Трюк. А теперь, перед сном, споем школьную песню», — воскликнул профессор. Улыбки других учителей стали довольно натянутыми и неловкими. Дамблдор слегка взмахнул палочкой, как будто хотел сбросить муху с конца, и из нее вылетела длинная золотая лента, которая поднялась высоко над столами и извивалась, как змея, превращая все в слова. «Каждый выбирает свою любимую мелодию», — сказал Дамблдор. «Давайте споем». После того, как худшая песня, которую Мэтью слышал в обеих своих жизнях, закончилась, студенты начали перемещаться за пределы большого зала в свои общие комнаты. «Нас также позвала светловолосая женщина-префект из Коктеврана. Добро пожаловать в Коктевран, самый умный факультет Хогвартса. Меня зовут Лиза Беннит, я староста пятого курса. Следуйте за мной в нашу гостиную». Она провела их за пределы большого зала вверх по мраморной лестнице через замок, через множество коридоров с движущимися портретами и доспехами, и другими движущимися лестницами, пока они не достигли пятого этажа. Мэтью постарался запомнить путь, так как эта информация понадобится ему с завтрашнего дня. Оттуда она привела их на западную сторону замка к большой винтовой лестнице. В конце винтовой лестницы была большая дверь без дверной ручки и замочной скважины, но с бронзовым молотком в форме орла. Группа подошла к двери. «Это вход в нашу общую комнату», — У нас нет паролей, как в других факультетах. Чтобы войти в наш, нам нужна мудрость. У всех есть только одна попытка. Если вы ответите неверно, вам нужно будет подождать других студентов. Итак, кто хочет попробовать? После того, как никто не решился, Мэтью встал перед бронзовым орлом, и тот начал загадывать загадку. «У меня есть озеро без воды, горы без камня и города без зданий. Кто я?» «Хах, нелегко». Однако, через несколько мгновений он получил ответ. Ответ – карта. Когда перед группой открылась дверь, Лиза сказала: «Молодец, давайте войдем в гостиную и закончим нашу экскурсию, чтобы мы все могли лечь спать. Следуйте за мной». Глава 4. Башня Коктеврана. Пройдя через большую дверь, они оказались в общей комнате Коктеврана. Большая круглая комната с двумя этажами. На верхнем этаже были изящные арочные окна, стены, увешанные голубыми и бронзовыми шелками, и полуночно-синий ковер, усыпанный звездами, которые отражались на куполообразном потолке. Одна из самых просторных комнат во всем Хогвартсе. С видом на территорию школы Хогвартса, включая запретный лес, великое озеро, теплицы травологии и поле для квиддича. Комната была обставлена синими столами, стульями и диваном. Рядом с лестницей, ведущей в общежитие, стояла высокая статуя Равенри Винкла из белого мрамора. На стене висели движущиеся портреты знаменитых коктевранцев. Общая комната была обставлена книжными полками. Лиза направила их на середину общей комнаты и продолжила объяснять: «Добро пожаловать в гостиную Коктеврана. Вероятно, самую практичную из всех факультетов. У нас есть собственная библиотека, которой руководит наш глава факультета профессор Флитвик. В библиотеке есть коллекция книг, полезная для расширения и углубления знаний по школьной программе. Начиная с правого края у нас книги для первогодок. Дополнительно, последняя полка – это личные рекомендации профессора Флитвика. Каждую субботу, начиная со следующей недели, будет проходить учебная группа для младших студентов. Старшие ученики помогают младшим с учебным планом. Это традиция, что коктевранцы получают лучшие оценки в своем году. После того, как Лиза объяснила нам библиотечную систему и учебные занятия, она продолжила показывать нам остальную часть общей комнаты. Левая лестница ведет в спальню для девочек. Лестница зачарована, чтобы ни один мальчик не мог подняться по ней, а справа ведет в общежитие для мальчиков. Ваши чемоданы уже в ваших комнатах, которые отмечены. Прежде чем вы ляжете спать, помните, что завтра за завтраком профессор Флитвик раздаст расписание курсов на этот год. Также, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете прийти ко мне или до любого другого префекта, мы вам поможем. У профессора также есть часы выступлений, которые будут отмечены в вашем расписании. Его кабинет находится на 7-м этаже западной башни. Что ж, пора заканчивать эту экскурсию. Есть вопросы? Нет? Тогда спокойной ночи всем. В этом году было 8 первокурсников-коктевранцев. 4 девочки и 4 мальчика. Я, вероятно, все еще принадлежу к поколению, численность которого пострадала от первой волшебной войны. Количество детей должно было уменьшиться во время войны. Мы разделились на две равные группы по половому признаку и начали подниматься по лестнице в наши соответствующие спальные комнаты. Наверху был длинный коридор с дверями с обеих сторон. На первой левой боковой двери бронзовыми буквами было написано «Первокурсник». «Похоже, это наша спальня. Давайте зайдем», — сказал светловолосый мальчик, имени которого я до сих пор не знал. Внутри комнаты стояли 4 кровати, похожие по внешнему виду и расположению на кровати в спальнях Гриффиндора из фильмов. Просто цветовая гамма была синей и бронзовой, а не красной и золотой. Перед кроватями лежали 4 чемодана. Когда Мэтью шел к назначенной ему кровати, где лежал его багаж, он решил представиться своим соседям. «Привет, приятно познакомиться, ребята. Меня зовут Мэтью Мейсон. А вас как?» – спросил он с улыбкой на лице, глядя на остальных. Трое ребят переглянулись, прежде чем темноволосый Роджер Дэвис ответил: «Привет, Роджер Дэвис». Затем светловолосый мальчик радостно начал представляться: «Привет, меня зовут Гарольд Диндл. Приятно познакомиться». Наконец, единственный оставшийся, слегка пухлый темноволосый мальчик, начал слегка нервно представляться, когда на него уставились трое мальчиков. «Привет, я Блейк Мур». Роджер Дэвис продолжил: «Приятно познакомиться, ребята. Я из Ливерпуля, а вы откуда?» «Я живу в Лондоне», — ответил Мэтью. «Я тоже из Лондона», — ответил Блейк. «Я из Ньюпорта в Уэльсе, Наконец Гарольд ответил. И так у них завязался разговор. Роджер рассказал о своих планах присоединиться к команде по квиддичу в следующем году и о том, как он разочарован тем, что не смог присоединиться в этом году. Гарольд рассказал о своем увлечении волшебными существами, поскольку он тоже маглорожденный. Блейк и Мэтью в основном слушали их с несколькими промежуточными комментариями. Они болтали до тех пор, пока не стало совсем темно на улице. Я уверен, что все устали после долгого пути и распределения, и мне очень хотелось бы поспать, так как планирую осмотреть замок завтра после завтрака, прежде чем занятия начнутся в понедельник. Так что давайте продолжим болтать завтра и немного отдохнем сегодня. Конечно, кажется, это хорошая идея. Хотя я первым делом утром изучу библиотеку башни Коктеврона. Так что спокойной ночи, ребята, ответил Гарольд. Спокойной ночи. Мэтью перебрался в свою новую кровать и задернул за собой темно-синие занавески. Лежа, он начал мысленно общаться со своим и-чипом. И-чип, как продвигается анализ магической силы? Собрано достаточно данных. Должен ли я завершить анализ и отобразить новый статус? Пожалуйста, подтвердите. Да, вперед. Бип. Завершение анализа и расчет нового статуса. 15%, 40%, 80% анализ завершен. Отображение статуса. Мэтью Мейсон. Сила. 0.5. Ловкость. 0.7. Живучесть. 0.6. Магическая энергия. 2.1. Статус. Здоров. Травм не обнаружено. Какова моя магическая энергия по сравнению с другими учениками? А у учителей? Мысленно спросил он. У среднего первокурсника значение магической энергии равно 2.0.1.0. Это базовое значение пиропатрона, который, похоже, не обладает способностью манипулировать магической энергией, но все же может ее ощущать. Он постоянно поднимается благодаря питанию плотной окружающей энергии замка. Хотя кажется, что питание становится слабее, чем старше и сильнее вы становитесь. Рекомендуется провести дополнительные исследования. Среднестатистический семикурсник имеет значение магической энергии 85.0. Ценность энергии учителя не поддавалась количественной оценке, поскольку их магическая энергия отличалась по качеству и плотности. У Альбуса Дамблдора была самая плотная энергия. Она даже отличалась от других. Это говорит о том, что есть разные уровни. Требуются дальнейшие исследования. ХМ, интересно. Мы обязательно изучим это в будущем. А пока приступай к другому заданию. Завтра мы нанесем на карту замок и его окрестности и создадим ментальную карту. Так что я не потеряюсь в будущем. Задание началось. Текущий предполагаемый прогресс с 3%. Ну, пора закончить день и провести мою первую ночь в волшебном мире, подумал Мэтью, закрыв глаза, размышляя о том, что ждет его в будущем. Глава 5. Хогвартс. Суббота, 2 сентября 1989 г. Мэтью проснулся в 6 утра из-за того, что его разбудил и-чип. Тем временем его соседи все еще крепко спали. Сегодня была суббота, выходные без занятий, где было достаточно времени, чтобы исследовать замок и изучить основы для первокурсников. Подготовившись к новому дню, Мэтью направился в большой зал, чтобы позавтракать и забрать свое расписание у профессора Флитвика. По пути он исследовал различные комнаты и коридоры, чтобы дополнить свою мысленную карту замка, которая будет очень полезна в ближайшие годы. Через некоторое время Мэтью прибыл в большой зал к завтраку. В это раннее утро зал был практически пуст, но, к счастью, главы четырех факультетов уже были там. Представившись профессору Флитвику, он получил свое расписание. Наслаждаясь вкусным британским завтраком, Мейсон проверил свое расписание на следующий год. Итак, трансфигурация в понедельник, зельеварение и защита от темных искусств во вторник, чары в среду, гербология и мои первые уроки полетов в четверг. Я определенно должен изучить всю свою книгу по зельям до вторника. Снег, вероятно, не будет так строг с нами, поскольку мы не гриффиндорцы, но я бы предпочел построить с ним хорошие отношения. После завтрака Мэтью, наконец, начал исследовать замок. Замок Хогвартс был большим семиэтажным зданием, поддерживаемым магией, со 142 лестницами в многочисленных башнях и очень глубокими подземельями. Замок был построен в конце раннего средневековья, около 993 г. Волшебником-архитектором и четырьмя знаменитыми волшебниками того времени, Годриком Гриффиндором, Пенелопой Пуффендуй, Равиной Коктеврон и Салазаром Слизерином. Мэтью начал исследовать замок с большого зала. Он вошел в подземелье и обнаружил классы зелий, и даже нашел вход в гостиную Слизерина с помощью И-чипа. Оттуда Мейсон исследовал каждый этаж замка и нашел кабинеты, где будут проходить его занятия. Около обеда он решил посетить кухню. На стенах при входе висят факелы и картины с изображением еды. Для того, чтобы попасть в кухню, нужно пощекотать зеленую грушу на картине с фруктами. Пощекотав грушу, Мэтью пролез в дырку, и на него сразу уставились взгляды. Домовые эльфы выглядели как в фильмах, хотя больше походили на Добби, чем на старых и морщинистых, как Кикимер. На него, вероятно, также повлияло то, что он был один и находился под влиянием Харкрукса внутри медальона Слизерина в течение стольких лет. После того, как Мейсон завершил свой ланч, он продолжил исследовать замок. Там много коротких путей и секретных коридоров. Найти их все за один день исследования было невозможно. Однако он хорошо продвинулся за один день и нашел все основные канонические места, такие как общие комнаты, классы, вход в тайную комнату в женском туалете на втором этаже, выручай комнату и библиотеку. Очевидно, он не входил в комнату, так как не знал Парселтонга. Во время ужина он снова пришел в большой зал к ужину, где его поприветствовали соседи по комнате. «Эй, Мэтью, где ты был весь день? Мы не видели тебя сегодня в общежитии», — сказал Гарольд после того, как Мэтью подошел к ним. «Я провел день, исследуя замок, нашел все наши классы и даже несколько путей к ним. А чем вы были заняты?» — ответил Мэтью, садясь. «Я, вероятно, должен сделать то же самое завтра, так как не хочу опаздывать на уроки в понедельник. Мы потратили весь день, играя в плюй камни, проверили библиотеку Коктеврана и поговорили со старшекурсниками», — ответил Роджер, наслаждаясь едой. «Не волнуйтесь, ребята, я могу вас сопроводить, если нужно. Я покажу вам короткие пути, которые я нашел», — сказал им Мейсон, притронувшись к еде. Застенчивый Блейк также присоединился к разговору. «Спасибо. Кстати, профессор Флитвик будет приветствовать студентов Коктеврана после ужина в общей комнате. Похоже, он самый образованный мастер заклинаний в Британии. А до того, как начал преподавать, даже был чемпионом по дуэлям со званием мастера дуэлянта. Флитвик в Хогвартсе около 20 лет. Давайте прогуляемся вместе после ужина», — спросил Мэтью. Наслаждаясь вкусной едой, они проводили время за легкой беседой. После продуктивного, но утомительного исследования замка Мэтью был рад немного отдохнуть. Перерыв в сцене. После ужина весь дом Коктеврана собрался в гостиной, чтобы встретиться с Флитвиком для его ежегодного представления. В назначенное время вошел в гостиную и поприветствовал собравшихся студентов. «Добрый вечер, надеюсь, вы не слишком долго ждали». Филиус Флитвик был волшебником наполовину гоблином. Благодаря своему происхождению у него был невысокий рост. Выйдя вперед, он уселся на пустой стул и попросил студентов собраться вокруг него. Многие ученики предпочитали усесться на пол, при этом младших пропустить вперед, чтобы им было видно профессора. Никто не хотел пропустить то, что сказал бы учитель. «Добро пожаловать еще на один год. Я надеюсь, что у вас не было проблем с заселением. Однако, если у вас возникли какие-либо трудности, вы можете обратиться ко мне. Не стесняйтесь делиться своими проблемами. Прежде всего позвольте представиться новым ученикам. Я, Филиус Флитвик, глава дома Коктеврана. Я преподаю такую дисциплину, как заклинание. Это означает, что я буду учить вас чудесам чар. В мои обязанности как главы дома входит помогать вам с возникающими проблемами и направлять на протяжении всех лет обучения здесь, в Хогвартсе. Мои двери всегда открыты для всех коктевранцев. Если меня не будет, вы также можете обратиться за помощью к старосте, которого вы узнаете по его значку», — объяснил Флитвик новым ученикам. Профессор продолжил свое объяснение, вынимая свою палочку. «Поскольку вы все из Коктеврана, вы должны знать о происхождении нашего благородного дома», — взмахом палочки появился символ дома. «Это дом Равины Коктевран, одна из четырех основательниц Хогвартса. Она создала дом для учеников, которым свойственны остроумие, тяга к знаниям, мудрость, принятие, творческий подход и интеллект. Любой ученик Коктеврана обладает рядом этих качеств. За столетия наш дом создал много выдающихся ведьм и волшебников. Многие из них стали великими изобретателями, создателями заклинаний, мастерами зелий и т.д. Я тоже был коктевранцем во время моей учебы в Хогвартсе. В отличие от других домов, в нашу общую комнату можно войти, Только пройдя вопрос бронзового молотка в форме орла, этот барьер защищал дом Коктеврана почти 1000 лет. Я вижу, что некоторые из вас обеспокоены вопросами орла. Вы быстро адаптируетесь и достаточно скоро даже получите удовольствие от этого испытания. В конце концов, вас распределили сюда, и мы больше всего ценим обучение. Хотя я бы посоветовал вам еще раз проверить свой рюкзак на предмет всего перед тем, как покинуть башню. С последней фразы Флитвик начал смеяться и продолжил свой монолог. Другие факультеты могут считать вас книжными червями в вашем стремлении к знаниям, но не позволяйте их словам задеть вас. Они просто завидуют вашим знаниям и мудрости. Гордитесь тем, что вы умны. В конце концов, вы были избраны в дом самой Равины Коктевран, одной из самых известных ведьм в нашей истории. Так что носите это как знак чести. Он встал и воскликнул. Всегда помните, остроумие сверх меры – величайшие сокровища человека. Студенты почувствовали гордость за свой дом, и общая комната взорвалась аплодисментами. После того, как все успокоились, Флитвик закончил свое вступление и продолжил с некоторыми общие организационные вопросы и изменения в правилах. Позже он закончил и отправил их всех в свои комнаты. Лежа в постели, Мэтью прочел последние из своих обязательных к изучению учебников. Благодаря Ичипу он теперь помнит книгу слово в слово. После этого Мейсон благополучно заснул. Глава 6. Библиотека, выручай комнаты и первая магия. Воскресенье, 3 сентября 1989 г. Разбуженный Ичипом в 6 утра, Мэтью собрался и отправился завтракать, пока его соседи по комнате еще спали. Насладившись своим ранним завтраком в почти пустом зале, Мейсон начал исследовать окрестности замка, чтобы завершить свою приблизительную мысленную карту Хогвартса. К счастью, это был немного холодный, но солнечный осенний день. После изучения Черного озера, гербологических теплиц, поля для квиддича и хижины Хагрида его карта была более-менее полной. С годами Мэтью добавит все секретные проходы в замке и за его пределами, а позже исследует запретный лес. Однако, в первую очередь ему нужно было умение защищаться, иначе войти в лес первокурсникам, едва умеющим стрелять цветными искрами, было бы самоубийством. Задержавшись на кухне, чтобы быстро пообедать, Мэтью направился на первый этаж по большой лестнице. Его следующей остановкой была библиотека Хогвартса, расположенная в башне тренировочной площадки на первом этаже, доступ к которой осуществляется через коридор библиотеки. Библиотека содержала десятки тысяч книг на тысячах полок. В его многочисленные разделы входит раздел невидимости, раздел с информацией о драконах и раздел ограниченного доступа. Библиотекарем была Ирма Пинс. Она была властолюбивая и защищала школьные книги, и большинство учеников считали ее очень неприятной. По ее словам, для ознакомления с ограниченным разделом библиотеки требуется подписанная записка от учителя. Раздел содержит книги по темной магии, используемые только старшими учениками, изучающими продвинутую защиту от темных искусств и различные виды продвинутых, но более опасных предметов. Хотя было время, когда секция была открыта для всех студентов и даже содержала очень темные предметы, такие как крестраж. На данный момент запретная секция не имела значения для Мэтью. В общественной части библиотеки было более чем достаточно книг на следующий год. В конце концов, в отличие от путешествия мага по миру волшебства, здесь не было способа загрузить знания напрямую. Ему нужно полностью прочитать каждую книгу, чтобы добавить знания в свою базу данных. В отличие от других учеников, ему достаточно прочитать их один раз, и с помощью Ичипа Мейсон запоминает всю книгу слово в слово. Мэтью начал исследовать основные предметы на следующие несколько часов, особенно зелья. Зельеварение было для него одним из самых важных предметов в данный момент. Все это делалось для того, чтобы он смог найти способ еще больше увеличить ценность своей магической энергии. Если бы подобное зелье существовало, это была бы семейная магия. Ни один мастер зелий не был настолько глуп, чтобы выпустить ценный рецепт, который напрямую увеличивает силу пользователя. Возможно, только могущественные чистокровные семейства имели его, но с Ичипом это удалось найти. Перерыв в сцене. В течение следующих нескольких часов Мэтью увеличивал теоретические знания в своей базе данных, хотя теория важна, в конце концов, только в том случае, если бы вы могли применить эти знания на практике. Итак, пришло время проверить его тренировочную комнату, самое полезное место во всем замке. Комната, расположенная на седьмом этаже, куда и поднялся Мэтью, В левом коридоре замка Хогвартс имеет потайной вход напротив гобелена, изображающего попытку Барнабаса сумасшедшего научить троллей балету. Способ открыть комнату состоит в том, чтобы пройти мимо нее три раза, думая о том, что вам нужно, и дверь появится. Мейсон проверил, не находится ли кто-нибудь в коридоре, и начал три раза ходить перед стеной с входом. «Я хочу понять, как устроена комната, я хочу понять, как устроена комната, я хочу понять, как устроена комната». Проходя стену в третий раз, на ней появилась темная дверь. Мэтью впервые вошел в комнату. Внутри он нашел удобное кресло перед камином, рядом стоял стол. На нем лежала старая синяя книга с названием «Руководство по выручай комнате Равины Коктеврон». Устроившись поудобнее в кресле, Мейсон начал читать. Комната была создана Равиной, другие основатели помогали ей своей магией на последнем этапе создания. Это один из величайших шедевров руны чар волшебного мира, сохранившийся до наших дней. Помещение контролируется полубессознательным существом, интегрированным в магию Хогвартса. Общие правила таковы: он может хранить и призывать предметы, а также может создавать простые предметы, такие как мебель или инструменты, внутри комнаты. Кроме того, Мэтью может создавать копии любой информации в палатах замка, например, книг или заметок. Он не может призвать ничего из того, что существует за пределами комнаты, и все, что создано внутри, не может пройти через дверь. Только вещи, хранящиеся внутри комнаты, могут быть извлечены снова. В выручай комнату можно войти, только пройдя мимо нее три раза и подумав о своем желании, пока внутри никого нет. Она подстраивается под пожелания пользователя. Если кто-то находится внутри комнаты, пользователь может создать альтернативные входы. Он также может создавать временные входы, которые исчезают через неделю, если в течение этого времени он не заходил в комнату. Нельзя создать вход в спальные комнаты или личные покои профессора. Находясь внутри, пользователь может препятствовать проникновению других туда. Черт возьми, это чертовски полезно. Так что у меня нет проблем с доступом к запретной секции в библиотеке или даже к книгам, которые убрал оттуда профессором Дамблдором, если они все еще находятся в его комнате. Я все равно должен попытаться получить легальный доступ к книгам и учиться в библиотеке, чтобы никто не заподозрил то, что я знаю. Неважно, с какой версией Дамблдора я должен справиться здесь, со злым или добрым. Последнее, что мне от него нужно, так это то, чтобы он следил за мной. Он считает, что я похож на Тома Риддла в юности, рассуждал Мэтью. Время опробовать магию. Мне нужна цель, чтобы практиковаться. Учебный манекен материализовался на одной стороне комнаты. Вынув свою палочку, Мейсон связался с Ичипом. Ичип, записывай и анализируй процессы изменения моего тела во время использования магии. Флиппинда, крикнул он, размахивая палочкой правильными движениями, направленными на манекен. Манекен был поражен желто-белым светом и его немного отбросило назад. Бип. Движение палочки должно быть скорректировано на 8 градусов. Это делается для того, чтобы заклинание было произнесено идеально. Заклинание использовало 0,06 единицы магической энергии внутри тела хозяина. Это количество энергии регенерируется менее чем за одну минуту. Анализ движения магической энергии тела хозяина показывает, что при использовании палочки магия начинает двигаться по определенному образцу через тело, направляемое ею, и становится несколько менее гибким. Рекомендуемым действием будет сначала освоить заклинание без палочки, прежде чем слишком часто практиковаться с ней. Изучая заклинание только с ее помощью, заклинатели в основном теряли способность колдовать без палочки. В то время как первая практика без палочки предотвратит этот побочный эффект, а также улучшит силу и контроль заклинаний. Кажется, палочка – полезный инструмент, но, если научиться ею пользоваться, она становится костылем и в конечном итоге ослабляет заклинателя. Мэтью сунул палочку обратно в карман и попытался произнести заклинание без палочки. Флиппинда. И ничего не произошло. Хозяин не пытался провести свою магию через руку. Ему рекомендуется закрыть глаза и сконцентрироваться на перемещении своей магии через руку во время произнесения заклинания, и Чип будет помогать в этом шаге, пока хозяин не сможет уловить это чувство. Мэтью снова попытался произнести заклинание, пытаясь почувствовать и пошевелить своей магией. Флиппинда. Слабый желто-белый свет ударил в манекен и слегка оттолкнул его. Да, я могу использовать магию без палочки, хотя и с помощью и-чипа. Используется 0,2 единицы магической энергии. Хозяин может произнести заклинание еще 9 раз, прежде чем ему нужно будет отдохнуть несколько минут. Мэтью проводит остаток вечера, практикуя различные заклинания первокурсников без палочки. Через некоторое время и-чип перестал ему помогать, потому что Мейсон усвоил концепцию чувства и управления своей магией. Заклинания, которые он практиковал: цветные искры, люмос и нокс, коллапортус, левикорпус. Время снова попробовать палочкой. Флиппинда! Закричал Мэтью, направляя магическую энергию через свое тело. Мощный желто-белый свет ударил в манекен и отбросил его к стене. Удивительно! Закричал он, пробуя другие заклинания с разной интенсивностью. Бип! Проблема решена. Самостоятельное управление магией предотвращает побочный эффект потери способности использовать магию без палочки. Чем больше улучшается контроль хозяина, тем меньше расходуется магической энергии. На данный момент заклинание использует в среднем 0,04 градуса с палочкой и 0,09 градуса без нее. Глава 7. Первые уроки. Понедельник, 4 сентября 1989 г. Мэтью поздно вернулся в свою комнату. В этот момент его соседи уже крепко спали. Он быстро принял душ и лег спать. На следующее утро Мейсон пошел со своими одногруппниками на завтрак, а позже показал им секретный проход из большого зала в класс с трансфигурацией профессора МакГонагалл. Они пришли рано на свой первый урок со слизеринскими первокурсниками. В классе их ждал только полосатый кот на учительском столе. «Хорошо, что мы первые. Можем сесть туда, куда захотим», сказал Гарольд. «Но что здесь делает кошка?» спросил Блейк, с интересом поглядывая на нее. «Вчера я готовился к урокам, и в одной из книг по трансфигурации я нашел описание магии, называемой трансформацией анимага. Анимаг – это волшебник или ведьма со способностью превращаться в животное. Редкое умение в волшебной Европе, так как имеется определенный риск. Но один из самых опытных мастеров трансфигурации – это, вероятно, профессор МакГонагалл». Мэтью объяснял под одобрительный кивок кота. «Давайте не будем распространяться об этом. Потрясенные лица наших одноклассников – это что-то с чем-то. Здравствуйте, профессор МакГонагалл», – сказал Роджер. «Я согласен, зрелище то, что надо». Компания заняла места в первом ряду. Мэтью сидел вместе с Блейком. Гарольд и Роджер заняли парту позади них. Внутри класса парты были разделены на два ряда. Слизеринцы, вероятно, сядут на противоположную сторону. Мейсон подготовил свою копию руководства по трансфигурации для начинающих от Америка Свитча и свои письменные принадлежности, ожидая прибытия остальных студентов. Через некоторое время ученики постепенно вошли в класс, с любопытством наблюдая за профессором МакГонагалл в форме черной кошки. В 9 утра профессор выпрыгнула из-за стола и превратилась в свою человеческую форму под изумленные взгляды аудитории. «Добро пожаловать, класс, на ваши первые уроки трансфигурации. Это, как правильно понял мистер Мейсон, было моей анимагической формой. Не могли бы вы повторить свое объяснение для класса, пожалуйста?» После того, как Мэтью закончил объяснять детали, профессор МакГонагалл ответила: «Молодец, 5 баллов за предварительную подготовку к уроку. Спасибо книгам о Гарри Поттере», добавил он мысленно. «Трансфигурация – одна из самых сложных и опасных магий, которой вы можете научиться в Хогвартсе», продолжила она. «Любой, кто будет бездельничать в моем классе, уйдет и не вернется. Вы были предупреждены». Затем она превратила свой стол в свинью и обратно. Вся аудитория находилась под впечатлением. Они не могли дождаться того, что применять магию на практике, но это, как оказалось, произойдет еще не скоро. Профессор начала с длинной теории о трансфигурации неодушевленных тел, также представила основы по формулам трансформации, которая заключается в том, что предполагаемая трансформация напрямую зависит от веса тела, злобы, силы палочки, концентрации и количества магии, иными словами, магической энергии. Теорию было приятно слушать, так как она также добавила в урок свой личный опыт, который нельзя было найти ни в одной книге. После множества сложных заметок они, наконец, начали вторую половину урока с практического преображения. Каждому из них дали спичку, и ребята начали пытаться превратить ее в иголку. Хотя Мэтью держал палочку в руке, но он не направлял в нее магию. Сначала Мейсон хотел совершить трансфигурацию без палочки. Его первые попытки были безрезультатны. Анализ формулы преобразования завершен и готов к интегрированию. «Продолжить?» «Да», — подтвердил Мэтью, когда в его сознании появилось знание того, как применять формулу. С проанализированной теорией ему, наконец, удалось добиться успеха в своих попытках не использовать палочку, что привело к небольшому изменению формы спички. Она стала слегка серебристой и заостренной, что также заметила профессор МакГонагалл. «Хорошая работа, мистер Мейсон», — сказала профессор. К концу урока Мэтью был единственным, кому удалось полностью превратить свою спичку в иголку, что принесло ему еще 5 баллов, в то время как некоторые из студентов Слизерина смотрели на него с ненавистью. По дороге на обед их внезапно остановил чей-то выкрик позади. «Ты думаешь, что ты лучше нас, грязнокровка? Знай свое место», — сказал темноволосый мальчик, в котором Мэтью узнал Кассиуса Уоррингтона, слизеринца. «О боже, это высокомерное слизеринское клише», — подумал Мейсон. После чего он ответил: «Ну, основываясь на нашей успеваемости в классе, я считаю, что я лучше. Вас никто не учил манерам представляться перед незнакомцами. Меня зовут Мэтью Мейсон, а кто вы? Это не твоя забота, грязнокровка», — агрессивно ответил Кассиус, вынимая палочку и решивший околдовать Мэтью. Мэтью легко увернулся от проклятия и тоже достал палочку. «Ну вот и все, что касается твоего предполагаемого превосходства, Флиппинда», — произнес он. Уоррингтон не ожидал ответного удара от студента маглорожденного, поэтому попал под прямое заклинание и влетел в стену. «В следующий раз будь осторожнее с тем, с кем ты связываешься», — сказал Мэтью Кассиусу, уходя со своими друзьями. По пути в большой зал товарищи восторгались Мэтью. «Это было потрясающе», — сказал Гарольд. «Он чуть не обмочился после твоей последней фразы. Будем надеяться, что он усвоит урок. Основываясь на книгах о Гарри Поттере, я бы сказал, что, вероятно, нет», — думал Мэтью, пока друзья продолжали болтать по пути в большой зал. После обеда у них был первый урок травологии вместе с пуффендуйцами. Занятие велось в оранжерее Хогвартса. Во время урока профессор Помонастебль, коренастая маленькая ведьма с короткими седыми волнистыми волосами, познакомила их с основами травологии и основными инструментами, которые понадобятся на будущих уроках. Занятие закончилось знакомством с некоторыми простыми и безвредными растениями. После травологии последним уроком была история магии вместе с гриффиндорцами, которую проводил старый призрак профессор Бинс. История магии – пустая трата времени. Профессор Бинс, который даже не знает настоящих имен своих учеников, просто болтал о восстаниях гоблинов. Большая часть класса заснула, пока близнецы коротали время, бросая бумажные снаряды в своих одногруппников, пытаясь их разбудить. Как только история магии закончилась, Мейсон попрощался со своими друзьями и помчался в библиотеку, где провел остаток дня, изучая различные магические темы. Когда приблизился комендантский час, он направился в свое общежитие, но сначала зашел на кухню, чтобы быстро перекусить. Придя в гостиную, Мэтью присоединился к своим товарищам, где провел вечер, наблюдая, как Роджер и Гарольд играют в волшебные шахматы и пользуются библиотекой как Тиврана. После того, как на улице стемнело, они разбрелись по своим спальным местам. Глава 8. Зелья, чары и защита от темных искусств. Вторник, 5 сентября 1989 г. Сегодня студенты Коктеврана проводят свой первый урок зельеварения вместе с пуффендуйцами. После завтрака ребята поспешили в свой класс. Уроки зельеварения проходили в одном из подземелий. Здесь было холоднее, чем в главном замке, и было довольно жутко от плавающих замаринованных существ в стеклянных банках на полках. Снег появился в дверях со своим драматично развивающимся плащом. Его серьезное лицо и мрачная атмосфера подземелий прямо-таки успокоили класс. Снег начал урок с переклички. Наблюдая за классом своими темными холодными глазами, преподаватель продолжил урок своей знаменитой речью, которую он, скорее всего, репетировал перед зеркалом. «Вы здесь, чтобы изучить тонкую науку и точное искусство зельеварения», — начал он. Он говорил почти шепотом, но аудитория ловила каждое слово. Как и профессор МакГонагалл, Снег обладал даром без каких-либо усилий заставить класс смолчать. «Поскольку здесь мало глупых взмахов палочками, многие из вас вряд ли поверят, что это волшебство. Я не ожидаю, что вы действительно поймете красоту тихо кипящего котла с его мерцающими парами, тонкую силу жидкостей, которые проникают сквозь человеческие вены, завораживающие разум, пленяющие чувства. Я могу научить вас разливать удачу в бутылки, варить удачу, даже останавливать смерть, если вы не такая большая кучка болванов, которых я обычно должен учить». За этой короткой речью преподавателя последовало еще большее молчание, пока он вдруг не начал расспрашивать студентов об их учебнике для первогодок «Магические отвары и зелья Жига Мышьяковфа». После безуспешных попыток поймать неподготовленных когтевранцев, снег переметнулся на студентов-пуффендуйцев, пока он, вероятно, не решил, что достаточно запугал класс. Урок продолжился тем, что ученики разделились на пары. Северус поручил им сварить простое зелье от фурункулов. Мэтью был в паре с Блейком. Снег сказал им взять ингредиенты для зелья из шкафа. С помощью Ичипа Мейсон смог выбрать ингредиенты, которые содержали наибольшее количество магической энергии. Под критическим взглядом Снега ребята взвешивали сушеную крапиву, раздавливали змеиные клыки и готовили другие ингредиенты, необходимые для зелья. Ичип может определить наиболее эффективный метод приготовления. Мэтью мог поклясться, что увидел в глазах преподавателя вспышку признания. Мейсон продолжал готовить зелье с небольшими корректировками от Ичипа. В то время как для других учеников весь урок был стрессовым испытанием, Мэтью спокойно закончил свое идеальное синее зелье. После этого он разлил свое зелье по бутылкам, промаркировал и оставил на столе преподавателя. Перерыв в сцене. Это было ужасно. Мое зелье вместо синего превратилось в ядовито-фиолетовое, воскликнул расстроенный Роджер по пути в большой зал. Ты недостаточно измельчил свои змеиные клыки, поэтому они сохранили свой яд во время процесса варки, ответил Мэтью.